своему ангелу-хранителю или ангелу-хранителю младенца, если бессонница у младенца. Каждому христианину Бог дарует ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов, оберегает в страшный час смерти, не оставляет и после смерти. Ангелы радуются о нашем покаянии и преуспевании в добродетели, стараются наполнить нас духовными созерцаниями и содействовать нам во всяком добре. Молитва первая. Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аз же своею леностью и своим злым обычаем прогневах твою препречистую светлость и отгнах тебя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью и осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением бессытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслами, лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловеснее не творят, да как и возможеши возрете на мя или приступите ко мне, аки копсу смердящему, которым очим ангеле Христов возриши на мя, оплетшися зле во гнусных делах, да как и уже возмогу отпущение просите горькими злым моим и лукавым деянием, вня же впадаю во вся дни и нощи на всяк час, но молюся ти, припадая хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, имя рек. Буди ми помощник и заступник на злага моего сопротивника святыми твоими молитвами. И царствие Божие причастника мяса твори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Святый ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни. Не остави меня грешного. Ниже отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь место лукавому демону обладать и мною, насильством смертного сего телесе. Укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянная моя души и тела, вся мне прости. Елики митя оскорбих во вся дни живота моего. И аще, что согреших в пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога. И молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе своем и достойно покажет мя раба своей я благости. Аминь. Молитва третья. Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный, прилежно молю тебя, ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь. Молитва четвертая. О святый ангеле, хранителю и покровителю мой благий, с сокрушенным сердцем и болезненною душею предстаю ти, моляся. Услыши мя грешного раба своего, имя рек. С воплем крепким и плачем горьким вопиющего, не помяни моих беззаконий и неправд. Ими же, аз, окаянный, прогневляю тебя по вся дни и часы, и мерзость на себе творю пред Создателем нашим Господем. Явися мне, милосерд, и не отлучайся мне скверного, даже до кончины моей я. Возбуди меня от сна греховного и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока прийти и сотворите плоды достойные покаяния. Паче же от смертных падений греховных соблюди меня, да не погибну в отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей. Вем воистину и усты исповедую, яко никто же таков друг и предстатель, защититель и поборник, яко же ты, святый ангеле. Предстоя бы престолу Господню, молишися о мне непотребнем, и паче всех грешнейшим. Да не изымет преблагие души моей я в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не пристай, оба умилостивляя, премилосердого Господа и Бога моего. Да отпустит согрешение моя. Я же сотвориха во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы. И ими же весть судьбами да спасет мя. Да накажет мя, сде по своей неизреченней милости. Но да не обличит и не истяжет мя оному по своему нелицеприятному правосудию. Да сподобит мя покаяние принести. С покаянием же божественное причащение достойней прияти. А сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю. Страшный же час смерти не отступен буди ми, благий хранителю мой. Прогоняя мрачные демоны, имущие устрашите притрепетную душу мою. Защити мя от тех ловления, егда имам приходите воздушное мытарство. Да храним тобою. Безбедно достигну рая, ми вожделенного, и де же лица святых и горних сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славе мого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.